с общепринятых позиций закона человечности, ты совершила серьезный проступок. Но какое право имею я тебя осуждать? У меня одна натура, другой возраст, другое все. Я бы... Но вот когда начинается это «я бы», тут я пас. Я бы, мол, нет, никогда. А такая натура, как ты, необузданная. Сонечка удивилась. Это она необузданная. Возможно, при критической ситуации всегда будет решать вопрос жестоко. Значит, что? Надо развивать разум, зачатки милосердия, интеллект. Тогда в тебе произойдет борьба, и ты не кинешься в безумие на обидчика. Пересилят рефлексия, самоанализ, привычка. Уже к этому. И эта привычка даст импульс в тот самый критический момент, и страшного не произойдет. Я понятно говорю, Сонечка? Или не очень? Она кивнула, но не очень уверена, так как и вправду не все поняла из его речи. Она не всегда все понимала по словам, которые он складывал во фразы, но ощущением и чувством понимала. Теперь она знала, что он станет ее воспитывать и вообще следить за ней, и, пожалуй, никуда не отпустит. Так он и сказал. В итоге, если ты согласна, ты будешь жить здесь и слушаться меня. Я в отцы тебе гожусь. Мне уже 39, моя девочка. Ну и что, — подумала Сонечка, — я вас все равно люблю. И испугалась, что эта мысль отразится у нее в глазах. И вот тогда он ее прогонит. Она опустила голову и ответила, — я согласна. Кирик внимательно посмотрел на нее. Какой же он въедливый, хочет знать все о ней. Но эту тайну он узнает, может быть, не скоро. Скорей, когда она станет совсем взрослой и придет к нему в гости, и... О Максе она забыла после встречи с Кириком, а уж как узнала, что он жив и даже здоров, перестала о нем вспоминать вообще. Разве мог он сравниться с Кириком? Вот что я хочу тебе внушить. Когда сюда будут приходить художники, сиди как мышка. Только если позову, поняла? И так каждый раз. Кому надо, я тебя зову. Не следует, чтобы знали о том, что ты здесь живешь. Достаточно, что знают твои бомжи. Хотя, — он усмехнулся, — они никому не могут сказать. Не смогут. И еще одно. Копи денежку. Я сам этого не умею, но зато советов сколько хочешь. Я тебе это говорю только потому, что ехать тебе домой нельзя, повторяю. Так они и стали жить-поживать и добра наживать. Что до первой части поговорки, то это так. Только не путайте поживать с переспать. Чего не было, того уж, простите, не было. А вот насчет добра, это бабушка надвое сказала, ведь добро в его чистом виде в людском сообществе не встречается, к сожалению. Но хватит мыслей по поводу. Следом. В путь за героями. Кирик на следующий же день принялся за образование и воспитание Сонечки. Натащил из дома книг, пластинок, альбомов живописи. И они целый вечер провели за альбомами. Сонечка впервые увидела Гойю и Босха, Кандинского и Лентулова, Модельяни и Дали. Кирик оказался прекрасным учителем. Он рассказывал и объяснял интересно и доходчиво, но обязательно высказывал и свое, собственное мнение, зачастую странное, сложное для Сонечкиного восприятия, а в общем, не только для Сонечкиного, неоднозначное, и говорил, «Я не навязываю свои взгляды, но хочу, чтобы ты их слышала». Среди книг Сонечка увидела знакомые стихи Блока и Есенина и сказала, что знает их наизусть и любит. Кирик приказал, «Читай». И она читала стихи, наверное, в течение часа, а он слушал. После сказал, что рад за нее, она понимает поэзию, чем обрадовал Сонечку так, что она стала пунцовой и долго не могла отойти. Он сделал вид, что не заметил. На следующее утро, когда Сонечка услышала, что Кирик уже встал и работает в мастерской, достала свои покупки. Конечно, все это было барахло, но среди него оказался... широченный, длинный, дымчатый шарф, в который она могла закутаться с головы до ног. Скорее, это был даже кусок дымчатого полупрозрачного нейлона, совершенно новый. Никому он, видно, не приглянулся из-за устарелости, и Сонечка почему-то решила, что если Кирик заставит ее одеваться для второй части триптиха, она завернется в этот шарф и стало даже радостно, что она пошла за этой теткой, и в куче оказалась эта вещица. Раздался звонок в дверь. Сонечка было вскочила открывать, но вспомнила предупреждение Кирика и осталась сидеть. В комнату постучали. Открывший дверь Кирик сказал с усмешкой: «К тебе гости». В комнату бочком вошел Филя. Сонечка разозлилась, но опять вспомнила наставление и речи Кирика и постаралась унять гнев. Ей это немного удалось. А Федя, естественно, пришел за подаянием. Деньги у них с Барбосом кончились, а из больницы звонила Зофья и требует, чтобы они привезли еды и фруктов. Зофья просила. Зофья просила, конечно, другого, но Федя засмущался. Сонечка все же спросила, куда же он дел свои деньги? Федя замялся и сказал, что баксы он бережет на комнату. Не век же ему тут валяться. «Ну, это ты молодец», — похвалила Сонечка и решила дать им на бутылку, вспомнив и вздрогнув от воспоминания. «Какова жизнь наверху, в той квартире?» Она пошла к своему вечному пакету, вынула оттуда 20. Федя огорчился, увидев такую малость. На дареному коню, и он, вздохнув, спрятал 20 в карман и сказал: «Пойду к Макарычу, у него дешевле». Сонечка возмутилась. «Экономишь на здоровье? У Макарыча такая дрянь! Купи нормальные водки». Тут Федя спохватился, что пришел с другим, и забормотал: «Ей бутылку снесем». Просила. «И фруктов. Если в магазине покупать, не хватит». Сонечка, сжав зубы, достала еще 10 и дала ему. Федя разулыбался. «Спасибо, спасибо, Соня. Ты настоящий друг». На что Сонечка холодно ответила: «Не знаю, какой я друг, но больше не дам ни копейки. Мне самой нужно и одеться, и на квартиру, понятно?» «Так заходи. Поесть всегда дам. Чаем, кофе напою, но денег нет». «Устервоза какая стала», — подумал Федя. Но тут же решил, что ей тоже нужны деньги. Наверное, этот хмырюга Кирилл дерет с нее, что дает. И Федя с благодарностями ушел. Надо ли говорить, что ни водки, ни фруктов Зофья не увидела. Сонечка после его ухода собрала все свои деньги и положила в железную коробку с картинками, которую Кирик дал ей для хранения денег. Общие, как дома у мамы, лежали в такой же коробке в мастерской. И Кирик настоятельно говорил ей, чтобы она свои ни на что не тратила. Сонечка вспомнила о маме и сжалось сердце. А Гуля она почему-то не часто вспоминала и решила написать домой письмо. Она же обещала Кирику. Письмо получилось маленькое. Если все рассказывать, а рассказывать маме все нельзя, то она исписала бы целую тетрадь. Но, исходя из вышесказанного, Сонечка исписала всего один листочек, и то довольно крупно. Сообщила, что сожалеет, что так ускакала, но ей стало невозможно скучно и нудно жить там. Она живет в Москве, снимает у хорошей женщины комнату. Маме взятые деньги скоро вышлет, так как устроилась на хорошую работу, и так далее и тому подобное. В конце всем приветы, особенно Гуле. Ей Соня очень скоро напишет большое письмо. Адрес не дает, так как уезжает с этой женщиной далеко на дачу. Там почты нет. Приедет, сообщит. Вот такие вранки сочинила Сонечка маме, которая жила теперь в родной станице. И провалялось это письмо в ящике долго, пока однажды Макс по своему характеру не вскрыл их ящик и увидел письмо без обратного адреса. Сообразил, от кого, и прочел. Но дома тоже показал всем. Валерка, как наш обычный святой, поверил в каждую строку и порадовался за Соню, что она нашла себя в таком городе, как Москва. Стал рассуждать, что, может, и правильно вот так срываться, уезжать и пробовать себя вдали от дома. Тамара не могла слушать этот тихий бред и прикрикнула на мужа довольно сурово, что де своими словами он всех молодых подвигает убегать из дома. А что, у них город маленький, что ли? Здесь нельзя приложить свои силы. «Авантюристка эта Соня», — сердито сказала она, — «и мать свою не жалеет ни грамма». Тут же Тамара позвонила в Каракоры и вытребовала Капитолину на почту. Та пришла, еле слышным голосом спросила, кто. Она совсем загибалась там, но решила умереть на родине. Почему умереть? Потому что жизни без дочки не мыслила. Тамара прочитала ей по телефону письмо и добавила пару своих высказываний по поводу. Но Капитолина, сначала не поверив ушам, а потом, истинно поверив, стала выть в трубку от счастья, жути и рыданий. Тамара не стала слушать идиотский вой и повесила трубку, сказав: «Приезжай, дурочка из переулочка, немедленно!» Что Капитолина и сделала. А в мастерской постепенно стали накапливаться разнообразные события, которые также постепенно вели к определенным взрывам и поворотам судеб.